Этот парень пришел на базу, размахивая огнестрелом. Под дулом пистолета Кайчи с Фуюки могли противиться только словесно, и черт его разберет, как к такому относятся сами парни. К счастью, пока никаких истерик, так что есть надежда. У Рыжего же с собой при обыске действительно оказался арсенал, который я и могу наблюдать сейчас. Такая небольшая, но внушительная горка оружия, при том, что пронести оружие в Японию вообще сложно. Но патронов мало, видимо, успел потратить. «Савада-сан, что вы хотите с ним делать?» Наконец, спросил Фуюки. «Информация», — коротко ответила я. «Хочешь уйти?» Фуюки прямо встретил мой взгляд, держа каменное выражение лица. «Нужен инструмент?» «Господи, нет!» «Ками упаси, Фуюки!» — возмутилась я, понимая, что еще годик, и подростковая банда действительно может перерасти в клан Якудза с такими серьезно настроенными Мураками и Фуюки. «Ну, если что», — сказал парень, показательно размяв кулак. Я только вздохнула и промолчала на это. Рыжего мы с Фуюки не только обыскали, достав все даже из внутренних карманов куртки, имевшие какой-то секрет расширения пространства, но и проверили наличие травм. Легко отделался, учитывая, сколько я его мутузила. Правда, ручаться не буду, может быть, у него там повреждение внутренних органов или сотрясение. Для этого надо вести его в больницу, чего бы мне сейчас делать не хотелось. Да и вообще, принеси воды, решила я. Пора привести его в чувство. Фуюки на всякий случай связал парню руки найденной бечевкой, примотал его к стулу, и уж затем вылил на лицо половину из двухлитровой бутылки воды. Ждать Кию не стало, так как с ним все может усложниться. Вначале попробую сама, а если не получится. Рыжий закашлялся и вскинулся, едва не перевернув стул. Фуюки пришлось схватить его за плечи и с силой приложить обратно. Наконец, он пришел в себя и осознал, где находится. «Мы не закончили», — сказала я. «Но для начала, ты можешь различать травмы?» Я не слишком сдерживалась. «Я укреплял тело пламенем», — прохрипел он. «Что ты хочешь узнать, босс?» Мои брови синхронно с бровями Фуюки скакнули на лоб. «Ты, я смотрю, уже осваиваешься?» Сарказм в моем голосе выпирал со всех сторон. «Я хочу стать хранителем», — оскалился уверенно тот. «Похоже, он твердо настроен идти до конца, надеется взять меня настойчивостью, не обладая какими-то внушительными доводами, хотя в его случае либо все, либо ничего. Как тебя зовут и сколько тебе лет?» «Эрнесто Конрад, 17. 5 лет разницы, значит, слишком он покладистый. Не стал бы 17-летний набиваться в подчиненные к кому-то младше него. Но он тогда так быстро достал пистолет, чтобы выстрелить в Кию. Хотел бы, и меня пристрелил. Он не сопротивлялся, пока я его избивала. Просто не сопротивлялся. Расскажи все, что знаешь про хранителей и пламя», — предложила я. Кажется, мой вопрос смог его удивить. «Ты в курсе, что ты небо?» Вдруг поинтересовался он, сбив меня с толку. «А мне как раз нужно небо. Представляешь, какое совпадение?» Осклабился он. «Зачем?» — с подозрением прищурилась. «Говорят, от присоединения к небу становится сильнее. У неба преимущество перед остальными. Оно гораздо сильнее и всегда объединяет под собой остальные атрибуты. Названия придуманы из-за свойств, присущих каждому пламени, которые проявляются в каждом владельце. Ливень, очищающий все, дождь, яростно кружащийся ветер, ураган, одинокое облако, идущее своим путем, солнце, излучающее свет, иллюзия, которую невозможно заметить, туман, молния, наносящая жестокие беспощадные удары, гроза. Не то, чтобы мне стало понятней, тем более, что я определила уже 6 видов, но только Кия и Такиши знали, что они облако и дождь. Как-то это все равно сумбурно. Характеристика очень обширная», — продолжал парень, — «и вариаций характера может быть много. Меня обучили управлять своим пламенем, прежде чем отправить сюда. Я был обычным свободным наемником, не принадлежащим никакой семье. Это он так пытается сказать, что ни с кем больше проблем иметь не придется, как в случае с Хибари, да еще и обученный ХМ. Дальше», — попросила я, — «с самого начала. Откуда ты?» На самом деле, рассказ вышел не таким долгим, как я ожидала. А может, Рыжий просто умел говорить коротко и по существу. По моей просьбе он начал с самого начала, и в процессе я не уловила ни состыковок с ранее сказанным. О ранних своих годах он практически ничего не сказал. Вырос явно не в самом благополучном районе Сицилии, где его и научили стрелять. Присоединяться к мафиозной семье не стал, так как имел какие-то разногласия с теми мафиози, которые крышевали его городок. Отзывался о них он очень нелестно и эмоционально. Когда подрос, выбрался из захолустья. Брал заказы, как свободный наемник, которых было пруд-пруди. Работа не такая безопасная, как у тех мафиози, которые состояли в какой-то организации, еще и грязная. Могли кинуть, наниматель мог убить после задания, могли послать на верную смерть. Очередное задание, но работодатель, сама всемогущая Вангола. Казалось бы, такое везение бывает раз в жизни. После таких заданий появлялся шанс вступить в семью. Пусть в роли мальчика на побегушках, но все равно. Даже такой член известной и сильной семьи, гораздо престижней, чем босс с маленькой. Рыжий взялся за него, и тут, на задании, его замечает хранитель девятого босса Ванголы. Никому не нужный, малоценный, и тут, как гром среди ясного неба, манна небесная. Из грязи, что называется, в князи. Ты нам подходишь, если хорошо себя проявишь, станешь подчиненным следующего босса. Он не знал о пламени и его видах. Эрнеста Конрада познакомили с этим, а потом оказалось, все рассказанное, секрет семьи. Хотя это он и сам понимал. Ему сообщили, что его атрибут – гроза. Объяснили о скрытой до поры до времени силе. Помогли найти ее в себе. Обучили использовать. Теперь он мог усиливать тело и напитывать оружие пламенем, из-за чего оно также прибавляло в прочности. Правда, недолго, так как быстро потом разрушалось. Но Вангола также дала снаряжение. Оружие из специального сплава, устойчивого к воздействию пламени, кольцо с пламенем тумана, которое, если крутнуть на пальце, меняло его внешность на обычного японца, а не гайдзина, и одежду для компактного хранения оружия. Кольцо, правда, недавно повредилось и начало сбоить. По его меркам вложились в него по полной, поэтому у него даже подозрений никаких не возникло. Он покрутился почти в самых верхах, на него даже обратили внимание другие семьи. В том, что место под него готово, не приходилось сомневаться. Незыблемая слава героя поселилась на ПМЖ в его мозгу. Преисполненный грез, Конрад получил билет на самолет. В Японии его встретил Каваллони и привез в Намимари. Под бдительным надзором Каваллони и его людей он несколько дней наблюдал за будущим боссом и его репетитором. Не надо долго гадать, что он увидел. Реборн гонял братца в хвост и в гриву. Цуна стенал, ныл и плакался такому же свободному наемнику, как и Конрад. Только Гакудера горел желанием поддержать Бжудайме, а Конрад – хорошенько врезать. Хватило нескольких дней, чтобы Рыжий, по его же словам, осознал, в какой заднице, но он держался две недели, надеясь, что эта маской парень просто дурачится. Он наблюдал, пока люди Каваллони смотрели на него через прицел. Он наблюдал, как братец трясся от страха и сворачивал на другую улицу от хулиганов, как высмеивают его неудачи в учебе и спорте, как Гакудера в очередной раз что-то творил на эмоциях, а Цуна что-то лепетал в попытке его остановить. Выбор делался явно не по качествам. Если Цуну выбирали по крови, пламени или личным интересам девятого, то Рыжий смотрел куда проще. Он ждал совершенно иного, а этого не увидел. Немало я, конечно, наслушалась про Цуну. Да, обычный школьник, слабо подходит на роль босса преступной организации, но не я выбирала его в наследники. Рыжий все распалялся и распалялся, что пришлось его остудить немного. Он уже сидел и пытался размахивать связанными руками, сыпя экспрессивными описаниями, которые то и дело переходили на итальянский. Этим он заставлял незнающего этот язык Фуюки нервничать. «Ближе к делу», — попросила я, позволив пламени ярче вспыхнуть в глазах. «Это почти все», — сказал Рыжий. «Дальше ты все знаешь. Я не захотел стать его подчиненным, а другого пути для меня не было. Думаю, на это и был расчет. Может, девятому Ванголе я рожей не вышел. Выбрал ты меня, хранитель. Ты начало без меня», — недовольный голос сразу же заставил всех присутствующих перевести на него взгляды. Киа был в своем стиле, появился бесшумно и с крайне раздраженным видом. Но меня это, как всегда, не взволновало. «Ага, все нормально?» «Да», — коротко ответил он и замер как-то угрожающе над Рыжим. «Что ты хотел от него узнать? Он может дать несколько уроков по овладеванию пламенем. Его обучением занималась Вангола. Ей, ты ее хранитель, что ли?» Грубо привлек внимание Конрад и тут же получил удар Танфа, отбросивший его вместе с развалившимся стулом. «Отлично, он снова вырубился», — прокомментировала я невозмутимо. «Сначала я поговорю с ним, Киа теперь замер перед напряженным Фуюки. «А чем?» – насторожилась я. «Жди здесь». Хибари решил меня проигнорировать и указал Фуюки следовать за ним в другую комнату. Я насупилась, но Фуюки, кажется, догадывался, о чем с ним хочет побеседовать Киа, потому что тут же весь подобрался и поднялся на ноги с решительным видом. «Разрешите оставить вас ненадолго?» – попросил, поклонившись в пояс. «Хорошо», – спустя долгое мгновение кивнула я, решив для себя, что если услышу звуки ударов, то будут бедные оба. Я осталась одна в комнате с бессознательным рыжим. Видимо, Киа посчитал, что надежно его приложил, и некоторое время он точно не придет в себя. Мне оставалось только сидеть на стуле, рассматривая его, да уйти в себя. Я хотела еще многое у него узнать. Ками, да у меня множество вопросов по поводу мафии и пламени. Но времени, чтобы услышать ответы, все еще слишком мало. Мы только немного отсрочили неизбежное. Реборн или кто-то другой непременно узнает, где спрятался рыжий. Положив руку на солнечное сплетение, с силой придавила и закусила губу. Не поняла, когда он успел. Преграда на очередном источнике истончилась практически до предела. Это как вообще понимать? Киа и Фуюки не спешили возвращаться, а сердце у меня пыталось выскочить из груди. Раньше я уже поняла, что просто воздействия чужого пламени недостаточно. Теперь я вообще не понимаю. Этого Конрада я близко не подпускала, он даже не обливал меня своей силой. Это какая-то подстава из подстав. Конечно, я поняла, что это может значить. Объяснение непонятное, нелогичное, но другого просто нет. Сходилось буквально все. И мой источник, и похожая сила рыжего. Это и есть то самое признание хранителем. Возможно, это мало зависит от меня. Рыжий, как я вижу, очень хочет получить место, а я начала его понимать, и все равно малопонятная магическая составляющая. Зачем-то же команду для Цуны подобрали именно из различных атрибутов. Но я не собираюсь признавать этого парня и подпускать его близко. Киа тоже убийца, но он постоянно рядом, он зло привычное, и от него невозможно было избавиться, поэтому я с самого начала рискнула найти с ним общий язык. Этого же парня к нам в школу не запихнули, да и вообще, Вангола от него тоже хочет избавиться. Последнее и заставляет меня думать от обратного. Если от парня хотят избавиться, значит, он что-то знает. Значит, может быть полезен. Как бы там ни было, я не могу убить этого парня, но также не могу признать его. Свежие воспоминания о дуле пистолета, направленном в голову. Я дам ему шанс уйти. Пусть будет в бегах до поры до времени. Принесет мне информацию о мафии. А если его поймают и убьют, так тому и быть. Конрад рассказывал все охотно, даже несмотря на то, что его снова привязали. Называл имена, места, подробно рассказал, как его учили управлять пламенем. Для меня ничего нового, а вот какие различные подходы могут помочь. Мне хотелось много чего узнать, но времени на все явно не хватило бы. Требовалось расставить приоритеты. Я хотела разобраться в том, какая она, мафия в этом мире, и насколько повлияли на сам мир люди с пламенем, но этот вопрос занял бы несколько часов. Я хотела бы узнать больше о Ванголе и Девятом, но над этим следовало долго и тщательно подумать. Поэтому я выбрала самый простой и ясный вопрос. «Ты что-нибудь знаешь о том, как рождаются владельцы пламени?» Ввернула я, постаравшись при этом выглядеть непроницаемой. Боюсь, Кию обмануть не удалось, он же у нас спец по каменным выражениям лица, но Фуюки и Конрад, кажется, ничего не заподозрили. «Знаю», — ответил Рыжий. «В теории каждый человек может пробудить в себе пламя, но это исключение, если пламя будет особенно сильным. Чтобы получить гарантированно человека с пламенем, надо несколько поколений таких же, но даже так стопроцентного успеха не будет. Зато если все предки использовали пламя, то и у ребенка будет пламя, причем с большой вероятностью, что высокой силы. Что будет, если взять два разных атрибута, 40 на 40, что ребенок унаследует пламя кого-то из родителей, около 10%, что не сможет даже пробудить пламя. Но если у дедушки был третий вид пламени, 10%, что ребенок может унаследовать именно его. А если один родитель не имеет пламя, а второй имеет? Спросила я, неосознанно закусив губу. Сообразив, что слишком сосредоточилась и перестала быть невозмутимой, попыталась восстановить маску. Я не была уверена, что Нана имела когда-то пламя неба. Я лишь склоняюсь к этому варианту. Поэтому я не могу с уверенностью сказать, потухло ли оно. Да и вообще, я не могу восстановить порядок мыслей Емицу. 60 на 40, в пользу того, что ребенок будет без пламени. Но если у того, который владеет пламенем, есть долгая линия предков с пламенем, то эти 40% вновь делятся на самого родителя и его предков. «Босс, тут вообще все сложно», – нахмурился Рыжий. «Если собираешься заделать ребенка, то будь готова, что он будет один». «Не собираюсь», – замотала я головой под перекрестком взглядов. «Я на будущее интересуюсь. Что ты подразумеваешь под «будет один»?» «Вероятности действуют только один раз и очень-очень редко, когда больше, а часто и меньше. Выносить ребенка с пламенем сложно, особенно если он потенциально большей силы, чем мать. Тут и конфликт пламени, если у матери и у ребенка разная сила. Исключение разве что относительно спокойные солнце и небо, которые не отторгаются другими атрибутами. Все-таки у Наны было пламя. Может быть, не особенно сильное, но двоих детей она выносить смогла. Только никто не собирался останавливаться, когда тут такая удача. Зверек одернул меня резко Кея. Я осознала, что стою, сжав кулаки, и смотрю сквозь Рыжего на противоположную стену. А пламя тем временем выходит из-под контроля. Надо же, Хибари все-таки чувствует мою силу и молчит. Это наблюдение позволило мне оправиться и отвлечься. Я села обратно и облокотилась локтями о колени, сложив руки в замок и положив на них подбородок, изрекла неспешно, подбирая слова. «Я решила дать тебе шанс». Кена это как-то пронзительно посмотрел на меня, а Рыжий довольно оскалился. «Ты не останешься в Намиморе», — продолжила я, сделав свой голос наиболее суровым. «За тобой ведется охота, поэтому доказывать свою верность будешь с оглядкой на обстоятельства. Пока что ты в минусе за нападение. Помни, у меня нет причин выбрать тебя в качестве моего хранителя грозы. Ты ничего для этого не сделал. Я отпущу тебя, возвращаться или нет, решишь сам. Но если вернешься, то будь готов дать мне все, что имеешь». Воцарившееся молчание продолжалось пару минут, в течение которых все ждали возможного продолжения и обдумывали мои слова. Я смотрела на Конрада, но не спускала внимания с Хибари. Кия мог вполне проигнорировать мое решение. «Я сделаю это, босс», — нарушил тишину Рыжий. «Ты с ним поговорила, теперь моя очередь», — поставил меня перед фактом Кия. «Не убей его», — кивнула, поднимаясь со стула, так как все, что хотела, я уже узнала. Неудивительно, что спустя минуту сквозь тонкие стены стали слышны звуки ударов, нечленораздельные выкрики и ругательства. «О чем вы говорили?» — спросила я Фуюки. «Хибари убедился, что я верен вам». Я подняла удивленно брови. Парень понял меня правильно и пояснил. «Осмелюсь предположить, что вы...» Фуюки тяжко подбирал слово, «стали близки с Хибари. Он заботится о вас, по-своему». С той стороны снова раздался вопль. Определенно, для Кеи нужен был звукоизолированный подвал. Через пару минут я не выдержала и открыла дверь. «Кея, серьезно, ему от меня уже раньше досталось». Конрад представлял из себя обычную жертву этих стальных танфа. Опухшее лицо наливалось кровоподтеками, страшно представить, как там всему остальному. Оскалившись разбитыми губами, Рыжий вдруг выдал. «Все нормально, босс. Для меня это как детские похлопывания. Если понадобится, я и больше выдержу». Кия на эту реплику странно хмыкнул, но посмотрел одобрительно, как мне показалось. «Я же не понимала, зачем они это устраивают, если мы уже обо всем договорились по-хорошему. Да и вообще, их довольные рожи в данной ситуации смотрятся нелепо». «Это что вам, краш-тест?» – возмутилась я вслух. «Кия, он должен уйти на своих двоих. Кира-сан», – подошел сзади Фуюки. «Это проверка. Я согласен с ее необходимостью». «Кия», — повторила я с нажимом, рискнув. «Вангола хочет его убить. Мы его отпустим». «Зачем?» — просто поинтересовался Хибари, чуть прищурившись, но не раздраженно. «Уточняет причины, а не противится». «Уже хорошо. Так надо», — менее уверенно ответила и перевела взгляд на избитого Рыжего. «Хочешь, чтобы он вернулся и попытался убить тебя еще раз?» — приподнял бровь Кия. «Если такое случится, то он, твой, предложила. Я уже говорила, что закрою глаза на его поступок в этот раз и дам шанс. Я его убью за малейшую ошибку», — с пугающим блеском глаз пообещал Хибари, посмотрев в лицо Рыжему. «У тебя не будет повода», — прорычал Конрад, ответив взглядом из-под лобья. «Заканчивайте. Нам пора расходиться, пока Реборн или кто-то еще ничего не заподозрил», — прервала я их, нахмурившись. Конраду все-таки удалось вырваться из города. Кавалони погнался за ним следом и также избавил нас от своего и своих людей присутствия. Рыжий, пусть и едва двигался, клятвенно обещался вернуться. В самом деле, дал клятву с такой серьезностью, что мне стало не по себе. Я предупредила, чтобы в течение минимум года я его не видела в Намиморе. «Обещаю, босс», только и крикнул напоследок, снова страшно оскалившись. По фамилии больше ни разу не звал, только босс. Источник, отвечающий за грозу, окончательно освободился. Я почувствовала себя по-гадски противно, но стоило вспомнить дуло от УЗИ, и мне полегчало. «Почему босс-то? Я не разрешала так ко мне обращаться», — недовольно заметила я. «Потому что я как минимум твой подчиненный», — ответил рыжий, будто само собой разумеющееся. «Все мои замечания о том, что я ни на что подобное не подписывалась», он уперто пропускал мимо ушей и тут же добавлял что-то извращенное его логикой. Похоже, ему очень хотелось занять место именно хранителя грозы, и он просто пытался заставить меня думать о его кандидатуре. Все снова стало до скуки обыденно и тихо, но я еще некоторое время задержалась у Хибари. Видимо, Реборн тоже решил, что я заскучала. «Кира, ты должна вернуться домой», — заявил он, явившись в особняк к Хибари, где я продолжала гостевать. «Тот парень, что хотел убить тебя, покинул город, но ты уже знаешь об этом, верно?» «Ага», — не стала отрицать я. «Меня все еще интересует появление Азазеля. Кажется, там не обошлось без тебя». Я пожала плечами, показывая, что не собираюсь колоться и писать на его имя чистосердечное признание. «Да, мы оба понимали, что Азазель, вот он, но доказательств, кроме цвета моих глаз, не было. Если же он предоставит их, то это можно вывернуть, как предвзятость». Все вопросы к Кее, он все разрулил. В Хибаре дома отсутствовал, находясь где-то в городе по своим делам. Надеюсь только, что не отлавливал второго Конрада. «Так вот, теперь тебе нет смысла находиться под его защитой. Тебе ничего больше не угрожает. Могу поспорить, еще как угрожает. Сам же говорил, что где-то там мои таинственные похитители, а теперь заливает мне, что все в порядке, все спокойно. Мир — ужасное место, Кира-чан, только дома безопасно. Сиди дома, мужу каши вари и воспитывай 12 детей, ну или сколько вообще сможешь родить. И похоже, Кию в качестве супруга не рассматривают. По крайней мере, не сейчас. Или думают, что могут влиять на клан Хибари. Хотя Реборн пытается наше общение ограничить, возможно, по причине того, что я утаскиваю хранителей. А если я просто не хочу? Флегматично поинтересовалась для проформы, так как знала, что все равно заставит, но иначе не могла. «Надо. Хибари далеко не хороший человек, как ты думаешь? Я не про недостатки. Он тебя ни разу не ударил. Я прав?» Я едва не засмеялась, вспоминая, сколько раз даже не за неделю, а за день он может размахивать танфа. «Конечно, я сама его подкалываю, чтобы не расслабляться, но и без того, какие-то слабые тычки, это уже стало формой общения. Он меня не избивал, если ты про это. Возможно, это пока. Слова разумны, и в них есть смысл. Но Хибари не домашний маньяк, как его пытается выставить Реборн. Не спорю, из-за воспитания он раздражительный и нелюдимый, но я работаю над этим». «Хорошо, семья Хибари не шевелилась, значит, Реборн не послал свои догадки наверх. Прошло достаточно времени для проверки этого. Можно и домой возвращаться. Я соскучилась по Нане, по своей родной комнате. Проверю, не начал ли Реборн учить чему-то путному. Вон, Кавалони же учил Цуну кнутом управлять, братец жаловался на него. Надо возвращаться, иначе отец и остальные могут что-то заподозрить неладное. Да и какие излишнее внимание не надо привлекать. В гостях хорошо, а дома лучше, и еще 1001 способ убедить себя, что надо собрать вещи». Глава 32. «Ты еще кто?» — спрашиваю, справившись с потрясением. Незнакомый мальчик лет 9-10 повернулся, сидя рядом с Ламбо и Пин за нашим обеденным столом. «Меня зовут Фуута де ла Стелла. Ты, должно быть, младшая сестренка Цунани», — приветливо улыбнулся мальчик. «Цунани, почему ты называешь его братом? Откуда ты вообще знаешь Цуну?» «Цунани спас меня от нехороших людей, поэтому я остался с ним. Он защитил меня. Твой старший брат опроверг мои рейтинги. Ничего не понимаю. А ребенок прямо светится, видно, что восхищается братцем. Ну да, он не 20-летняя детина, как Кавалоне, но все равно стоит разобраться. Только, пожалуйста, не еще один ребенок в доме. Даже если ему не 5 лет, а 8-9, пожалуйста. Что за рейтинги?» Вяло поинтересовалась, обреченно присаживаясь за стол. «Я могу составить точнейший порядковый список различных способностей или, например, что-нибудь про Акиру Чан. Только сказав это, мальчик изменился лицом. Его выражение стало отстраненным, а глаза пустыми и смотрящими вдаль. Акира не находится на 6 месте среди 86203 людей по воле к жизни. В комнате будто вакуум образовался. Привычное тяготение земли сбавилось на пару порядков, заставив волосы повиснуть, как в воде. Наполненные тарелки и дети вообще взлетели в воздух. Желание свободы находится на 19 месте среди 86203 людей. Притяжение вернулось так же неожиданно, как и исчезло. Тарелки угрожающе брякнулись на стол. Я же отточенным за эти полгода движением схватила детей, не дав им упасть. Как-то так, улыбнулся довольный ребенок, быстро записав что-то в огромную книгу, которую достал из чемоданчика под столом. «Ва, это было круто!» – закричал развеселившийся Ламба. «Фуута, давай еще раз!» «Думаю, в другой раз!» «Ламба, я усадила малыша обратно на стул!» Повернувшись к Фуауте, я попросила: «Ты не мог бы больше не составлять рейтингов с моим участием?» «А?» – удивленно открыл рот мальчик. «Почему? Я не знаю, как ты это делаешь или как работает эта способность, но я не хочу, чтобы кто-нибудь знал обо мне что-либо еще до встречи со мной». «Все не хотят», — мгновенно погрустнел ребенок, «а о других узнать хотят. Моя способность работает независимо от меня. Ранги составляются на всех встреченных мной людей. Я записываю все в защищенную тетрадь, но ее и меня постоянно пытаются похитить. Я правда хочу остаться здесь, даже если должен буду делиться своими рейтингами», — шмыгнул он носом, смотря на меня щенячьим взглядом снизу вверх. «Он заставил меня ненадолго растеряться. То есть это реально какая-то магическая непонятная штука, которая неясна, по каким принципам работает, и она дает ему возможность получить информацию разного характера практически из воздуха. К пламени я уже как-то привыкла, а вот ко всяким медиумам и тому подобному до сих пор относилась скептически. Неудивительно, что многие захотели бы ее получить. Казалось бы, несчастный ребенок обречен сидеть на привязи и бесконечно строчить ранги, но что-то не видно наплыва людей. Допустим, реборная мафиозная семья, с которой связан Емицу, взяла ребенка под защиту, зачем-то оставив его с Цуной. Но посмотрите-ка, как этот беглец хорошо одет, как ухожен, и как ловко он давит на жалость. «Хех, маленький хитрец», — хмыкнула я, взъерошив его волосы, чтобы он не сообразил своей пронырливой головушкой, что надо бояться. «Таким взглядом меня уже не пронять». Натренированно указала на Ламба, недоуменно взглянувшего на мою руку. «Но я правда очень хочу у вас остаться». Взгляд ребенка еще больше погрустнел. Теперь он выглядел как побитая собака. Хотя, скорее, щенок. «Я хочу разобраться, почему мои рейтинги ошиблись. Объясни проблему, может, смогу чем-то помочь», — предложила я. «Будет здорово», — обрадовался ребенок, мгновенно просветлев лицом. «Дело в том, что у нас на ужин». Слетел с лестницы Цуна, и перебитый Фуута замолчал. «А во, откуда такой беспорядок?» «Ламба, это ты виноват». «Ламба-сан ни при чем», — возмущенно подпрыгнул на стуле малыш и обвинительно ткнул пальцем. «Это все Фуута». «Прости, Цунани», — обворожительно улыбнулся мальчишка. «Это правда моя вина. Я не подумал, что, составляя рейтинги, могу испортить обед». «Цуна, похоже, пришел черед проявить свои лидерские качества и добыть для семьи обед», — сказал появившийся следом за братцем вездесущий Реборн. «Кажется, я начинаю привыкать к его бесшумному перемещению». Я была уверена, что он сидел с Цуной в его комнате и спустился следом. Он все же вынужден часто использовать капельку пламени, поэтому, наверное, я могу кое-как отслеживать его приближение. Главное, повысить чувствительность. Следующим днем Фуута как-то пробрался в школу мимо дисциплинарного комитета и незаметно подозвал меня на перемене, объяснив суть своей проблемы. Для наглядности мы прошли на спортивное поле, где как раз проходил урок физкультуры класса 1А. «Смотри, Акира», — не указал Фуута, с которым мы вместе выглядывали из-за корзины с мячами. «Способности Цуны не к броскам, бегу, сила ударов кулаками и выносливость находится в конце или практически в самом конце моего рейтинга среди 86202 людей. Боевые или умственные способности находятся на последнем месте среди 872 боссов мафии. Но я своими глазами видел, как мои ранги впервые ошиблись. Цуна не побил троих мафиози, которые преследовали меня», — рассказывал Фуута, захлебываясь восторгом. Я перевела задумчивый взгляд на поле как раз вовремя, чтобы заметить, как баскетбольный мяч заехал братцу, не сумевшему поймать пас, по лицу. Ух, должно быть, не слишком приятно. Ты сказал 86 202 человека. Как ты составляешь свой рейтинг? Тебе нужно дотронуться до человека или вроде того, предположила я, сосчитав, что в мире людей гораздо больше. Нет, достаточно один раз увидеть, чтобы ранговая звезда прислала мне о нем информацию, улыбнулся мальчик. Сильнее нахмурившись, я думала не столько об ошибке, которая беспокоила Фуауту, сколько о том, почему Фуаута здесь, откуда родом его способности и сколько людей могут получить информацию благодаря ему. С Цунай тут все было ясно практически с самого начала. Реборн выстрелил пулей, пламя братца высвободилось, Цуна слетел с резьбы и покрошил тех троих мафиози, а затем действие пули прошло, и Цуна вновь стал обычным. Ребенок просто не заметил выстрела. Реборн в самом деле профи. Но вся эта ерунда по сравнению с вопросом о появлении Фуауты, что он просто так пришел по своему собственному желанию, я сильно сомневаюсь. Считайте это паранойей, но не верю, что 9-летний мальчик перемещается самостоятельно, да еще забрался в наше защищенное захолустье. Тогда поставлю вопрос иначе. На каких условиях он работает на Ванголу? Фуаута, давай отойдем куда-то и разберемся подробнее с твоими способностями, предложила я. Возможно, дело в них, а не в Цуне. Мальчик согласился, и вскоре мы сидели в зарослях невысоких деревьев и кустарника. Место было хорошо защищенное и прикрытое от любопытных глаз. Значит, ты записываешь все рейтинги в книгу, вынесла вердикт я. Могу я на нее взглянуть? Мальчик засомневался, но потом все же вытащил талмуд. Не думаю, что ты можешь использовать ранги в плохих целях, Акирне, только никому не давай мою книгу. Пообещав, что тут же ее верну, я быстро пролистала книгу, просмотрев лишь несколько страниц. Все страницы были одинаково исписаны. Отпечатанная эмблема, копирующая эмблему на обложке, название рейтинга, а под ним по порядку данные или имена. Одни рейтинги короче, другие длиннее. Диапазон его возможностей растягивается на любые характеристики, будь то физические, умственные, моральные качества или даже счет в банке. Я увидела даже список поставщиков оружия, составленный по убыванию количества поставок. И вся эта информация лишь от одного взгляда. По поводу эмблемы у меня тоже вопросы. Ведь не просто так тут этот рисунок. Скорее всего, изготовлено на заказ. Ну, я и не сомневалась, что мальчик один одинешенек. ХМ. Это рейтинг боевых способностей учеников средней школы на Мимори. Азазель, опешила я, ухватив взглядом знакомое слово. Ты видел этого человека? Да, кивнул мальчик. Полгода назад я уже был в этом городе и увидел его поздно вечером. Интересно, что в рейтинге силы среди учеников средней школы на Мимори он занимает первое место, а среди боевых способностей – второе. Я хмыкнула, завидев победителя, который меня обогнал. Это Кея. Кто бы сомневался, ты не знаешь его настоящего имени, уточнила я. Ранговая звезда сама дает мне имена людей, которые я хочу включить в рейтинг. Мне просто надо их увидеть. Смотри, Фуаута перелистнул страницу и провел указательным пальцем по строчке. Иногда она дает мне лишь имена, без фамилий, изредка только псевдонимы. Для этого надо, чтобы человек свыкся с этим именем, принял его. Поэтому изредка бывает путаница. Но покупатели рейтингов не жалуются. У тебя их покупают? Да. Иногда меня находят и предлагают большие суммы. Мне не нравится отдавать свои рейтинги, но ничего не поделаешь. Поэтому мне нужен сильный покровитель. Да уж, хочешь не хочешь, а рейтинг отдашь, а то и всю книгу, тут уж смотря как просит. Если прикинуть, что покровителем была Вангола, то мальцу хорошо жилось. Если только одна Вангола изредка вежливо просила книгу рангов, то это можно пережить. Даже если не знаешь, куда их используют и для чего. А если множество людей ведут на тебя охоту, как рассказывал Фуаута, то тут никакой жизни не будет. Но и тот, и другой вариант не фонтан. Разве что остаться под прикрытием Ванголы, подчиняясь десятому боссу, который вряд ли додумается использовать способности Фуаута или вообще плохо понимает, сколько проблем принесет с собой мальчик. Ты сбежал под крылышко Цуны, вынесла вердикт я, подняв глаза от книги. Встретилась взглядом с мальчишкой. Меня интересует только одно. Ты сам это спланировал, или кто-то помог? Выражение его лица стало испуганным. Фуаута почувствовал угрозу. Мне даже совестно стало запугивать ребенка, но совесть права голоса тут же лишилась. «Сам», — начал заикаться мальчик. Он сделал жест, который можно было расшифровать так, будто он хотел забрать талмуд, но передумал. Я смягчилась, так как даже несмотря на жесткие слова, я не хотела, чтобы он в испуге сбежал и скрылся. «Это замечательно, потому что мой дом, моя крепость, и я не потерплю двойных игроков. Если вдруг я узнаю, что твои действия принесли нам неприятности или причинили вред, наш дом перестанет быть твоим домом. Ты меня понял, Фуута?» «Да-да», — кивнул мальчик. «Судя по заблестевшим глазам, я все-таки слишком сильно надавила. Он — ребенок. Но даже ребенок в качестве шпиона или саботажника — это беда, поэтому лучше чуть-чуть испугать, чем потом хвататься за голову. Держи свою книгу», — протянула я ему огромный том. С опаской протянув руки, с недоверием на лице, Фуута прижал свою книгу к себе, развернулся и быстро убежал. В японском обществе не принято отказывать, если коллектив просит. Раньше, если меня пытались куда-то вовлечь, я взвешивала на весах степень своей лени и упавшего градуса в отношении их коллектива, учитывала предложенное и вознаграждение, если его предлагали, а потом принимала решение. Сейчас у меня не было выбора, так как число людей, которые от меня хотели одного и того же, постепенно росло. Я оглянуться не успела, как это число перевалило за два десятка. И самое главное, почему обратились с этим вопросом именно ко мне. Плавательные соревнования, в сущности, такая ерунда, но для начала стоит пояснить, что мне не предлагали в них участвовать, как было раньше с другими соревнованиями. Мне предлагали уговорить разрешить проводить эти соревнования в нашей школе Хибарикию. Понимаю, Хибари все боятся. Понимаю, я не скрываю, что с ним общаюсь. Но, черт, почему именно я? Еще не разговаривая с Кей, я уже знала причину отказа, слишком откровенно, слишком неприлично, запретить. Идти к Кей и просить мне не хотелось. Против этого вставало все мое естество. Оно подсказывало, что ему не понравится ни идея соревнований, ни моя жалоба на достающих учеников, ни моя просьба уступить. Не говоря уже о том, что он ненавидит уступать и не будет этого делать. Это не беря во внимание то, что мне самой эти соревнования 100 лет не сдались. Кто знает, во что бы это все вылилось, но из динамиков раздался писклявый голос, не до конца выговаривающий слова. Внимание, объявление. В связи с желанием многих учащихся открыть плавательные соревнования и несогласием с ними дисциплинарного комитета Намимори, было решено устроить соревнование, которое и решит, быть ли выступлению девушек в купальных костюмах. Участники – Савада Акира и Хибари Кея. Правила простые и схожи с правилами обычных догонялок. Если до последнего звонка сегодня Хибари Кея поймает Саваду Акиру, конкурсу не быть. Если Савада сможет остаться непойманной и не покинет пределы школы, конкурс будет. Конец. Реборн – сволочь. Реально сволочь. Как просик, так и влез со своим уставом, организовав все, как ему надо. Не удивлюсь, если у него есть план, как заставить участвовать еще и Цуну. Черт, ненавижу его методы. Так, фух, выдохнули и вперед. Пока что в коридоре людей немного, и объявление только отзвучало по всей школе. Шанс покинуть пределы школы сейчас наиболее высок. Спрыгивать с третьего этажа было бы странно, поэтому я побежала к лестнице. Едва я достигла последней ступеньки, как дорогу преградили два амбала в черных гакуранах. «Савада-сан, мы вынуждены вас задержать», — сказал один из них, который явно был со мной знаком. Не успела я и рта раскрыть, как на двоих парней навалились 4 парня в обычной школьной форме. «Савада, беги скорее, мы их задержим», — крикнул один из моих защитников, прежде чем парень в гакуране заехал ему кулаком. Возникла потасовка прямо в коридоре. Я застыла, понимая, что куда бы я ни пошла, везде начнется подобное. Реборну плевать. Пусть хоть вся школа передерется, главное, чтобы весело было, как в день соревнований с игрой «Удержись на столбе». Тогда 90% мужской части школы оказалось в синяках, получив их в массовой драке. А между прочим, драка толпы может разгоняться полицией даже с использованием слезоточивого газа, так как в такой бойне множество человек может погибнуть просто так, банально от давки. Оцепеневшую меня схватили за руку и потащили за собой, заставив сорваться на бег. «Хана», — удивилась я, заметив мою тягловую силу. «Кто же еще?» — обернулась она на секунду. «Это же надо было додуматься. Акира, я была о тебе лучшего мнения. Это не моя идея», — поморщилась я, заметив, что на нас оглядываются и провожают взглядами. Уже все равно, тебе надо спрятаться», — раздраженно заметила она, и я была с ней согласна. «Мое присутствие сейчас станет эпицентром драк, а ведь до последнего звонка 2 часа. Черт, может быть, проще будет, если я сразу пойду к Хибаре в кабинет и сдамся? Только Реборн наверняка предвидит такой вариант». Из дверей класса нам навстречу выскочило несколько парней в гакуранах. Хана свернула обратно, а на парней накинулось сразу человек 10, также находившихся в классе. Мы отбежали недалеко и закрылись в подсобке изнутри. «Надеюсь, никто не видел, кому в голову пришла подобная идея?» — вновь спросила злая Хана, которая тяжело дышала от бега. «Репетитору Цуны», — ответила я. «Не знаю точно, зачем ему нужно, но здесь надолго задерживаться нельзя». Я прислушалась к шуму в коридоре. «Думаю, лучше найти Кию и сдаться. Этот Хибари», — вновь раздраженно проворчала Хана. «До кабинета главы дисциплинарного комитета слишком далеко. Нам и коридора не пройти без того, чтобы кто-то не начал драку. Тогда давай ты отправишься туда, найдешь Кию и приведешь его сюда, а я буду ждать здесь». На мое предложение Хана согласилась. Ожидание в одиночестве, да еще и в темной маленькой подсобке, вплотную уставленной ведрами, вениками и швабрами, получалось мучительным, но длилось оно недолго. Откуда-то стал доноситься непонятный гул, проходивший вибрацией по полу и стенам. У меня появилось нехорошее предчувствие. Услышав крики в коридоре, я рискнула приоткрыть щелочку и выглянуть наружу и охренела. В небольшом, ранее просторном коридорчике происходило нечто невообразимое. Огромная толпа девушек и парней кричала, возмущалась и толкалась, пытаясь прорваться через стройную шеренгу крепко сбитых парней в черных гакуранах. Я даже засомневалась, кто из них на моей стороне, так как шумная неорганизованная толпа откровенно пугала. Парни из дисциплинарного комитета едва держали строй. Они вроде как должны быть моими противниками, но сейчас, скорее, мои защитники. Кто-то глазастый из толпы заметил меня и поднял крик. Началась потасовка. Кто-то хотел быстрее прорваться к моей персоне, кого-то просто сдавливали со всех сторон. То, что я заметила знакомые лица из Альянса, дела не меняло. Я попятилась назад, но отступать было некуда. Картина была одинакова что с одной стороны, что с другой. Меня ведь просто так не могли найти, кто-то слил мое укрытие. Подбежав к окну, я наплевала на конспирацию, открыла его и спрыгнула с 3-го этажа во двор. Мягко приземлившись, сорвалась на бег, даже не отряхнув форму. Про мелкие царапины от приземления я тут же забыла. Мне оставалось только обогнуть здание старца, и ворота школы были бы тут как тут. Хотелось верить, что все это безобразие закончится прямо сейчас, но настойчивый червячок сомнения твердил, что это было бы слишком просто, чтобы Реборн этого не предвидел. Так и вышло. Обогнув здание, я пробежала едва ли треть пути, как входные двери в здание распахнулись, и оттуда повалил народ. Шумная, крикливая, агрессивная толпа, которую никто не сдерживал. Что они хотели и на чьей стороне выступали, становилось совершенно неясно. Зато понятно было одно: я находилась на открытой площадке перед школой. Сорвавшись с места, я с удвоенным рвением помчалась к воротам, но не тут-то было. Некоторые подростки, видимо, ранее перебрались через забор и теперь ожидали с той стороны, пытаясь повалить патруль парней с багетами на голове. Я оглянулась. Зря я это сделала. Толпа позади мчалась, успевая кричать мне остановиться и драться между собой. Вдобавок, по быстрым прикидкам, число преследовавших людей около 30, а ведь по 2-3 подбегали со стороны здания школьных кружков. При этом новоприбывшие сокращали путь и норовили преградить его мне. В который раз поражаюсь коллективному инстинкту. Останавливаться не собираюсь. Преследующая толпа сомнет и не заметит, а вот вперед можно попытаться прорваться, используя минимум пламени. Невольно вырывается скрип зубов. Понимаю, если использовать пламя по минимуму, да еще и не демонстрировать боевые навыки, меня даже 3 подростков остановить смогут. Другого выхода нет. Отвлекаюсь на звук разбитого стекла, а затем на летящего плашмя человека. Раскинув руки и ноги в стороны, как летающая белка, братец в одном из подним приземляется на землю, существенно ее вздыбив от своего приземления. «Я спасу им это, со мною сила!» — орет он не своим голосом, и его бешеный взгляд останавливается на мне. Сердце подпрыгнуло и упало куда-то в районе пяток. Цуна разбежался и, обгоняя всех остальных, попер на меня с настойчивостью носорога. От такого зрелища я возобновила свой побег, оглядываясь на преследующего меня психа. Мне совсем не хотелось проверять, сможет ли Цуна сдержать пламя, когда догонит. 10. Из окна с разбитым стеклом высунулся Гакудера. «Я помогу тебе, 10. Итальянец привнес свою долю в происходящую ахинею. Он зажигал динамитные шашки и бросал их во двор, создавая вокруг бегущего Цуны свободное пространство. Подростков раскидывало ударной волной во все стороны, оставляя одежду подпаленной, отчего у меня встали волосы дыбом на затылке. Я остановилась, развернувшись на 180 градусов, собрала вырывающееся пламя, которое норовило выйти из-под контроля, и приготовилась остановить Цуну. Это должно быть не сложнее, чем остановить Киока. У нее, конечно, и пламени поменьше, и она поспокойнее была, но сейчас уже не важно. Не важно, насколько контролирует свою силу Цуна, не важно, сколько синяков у меня останется. Цуна несся, как фура. За его сверкавшими голыми пятками поднимались столбы пыли от взрывов. Кричали подростки, кто бодро, кто возмущенно, кто уже стонал. Травоядные. Никогда это слово не вызывало у меня подобного облегчения. Я выдохнула, когда братец свернул в сторону появившегося хибари. Киа переместился, избежав ударной волны от динамитных шашек, уклонился от замаха кулаком правой руки братца и тут же врезал ему танфа по подбородку. Я только пару раз моргнула, увидев, как Цуна остался лежать на месте. Одним ударом остановить человека под пулей предсмертной воли. Да, епт. Издав глубокомысленное хаэм, Киа оставил вниманием Цуну и обратился к замершей толпе. Кто разрешил сбиваться в толпы? Будете устраивать беспорядки, забью до смерти. Толпа начала активно, но тихо редеть, разбегаясь, как муравьи. Нет, я определенно тоже хочу уметь делать такую ауру, голос или репутацию. Ну, хотя бы иногда. Дурак. Вместе с этим выкриком подскочивший на ноги Цуна атакует развернувшегося к нему Кию со спины. Хибари успевает увернуться, но затем в руке братца появляется тапочек, которым он размашисто замахивается и попадает по затылку Кей. Обычный такой тапочек, зеленый. Я, кажется, сейчас единственного родного брата лишусь. Эй, с убийственным спокойствием очень тихо произносит Хибари. Можно мне тебя убить? Этого короткого момента мне хватает. Я добегаю до них, останавливаюсь между, чтобы видеть и того, и другого, выставляю руки. Стоп, стоп, только спокойствие. Быстро перевожу взгляд с одного на другого. Пламя на голове Цуны потихоньку гаснет, а вот у Кеи серые глаза блестят, как лезвие бритвы. У вас такая интересная игра. Доносится голос бегущего сюда в бейсбольной форме Такиши. А во что вы играете? Хихибари-сан, воскликивает окончательно пришедший в себя братец и пятится назад. Мы все вместе играем, тянет улыбку Ямамото, который, кажется, совершенно не ощущает царящей тяжелой атмосферы. В одной команде, было бы здорово. Победа только моя, сказал Кия и напал на Такиши. Ямамото довольно неуклюже с непривычки, но все же уклонялся. Понятно и ежу, что Хибари просто сорвался на нем. Это продолжалось недолго, до тех пор, пока не объявился реборный и не поймал танфа на дзюбте, тоже оружие в виде стальной дубинки необычной формы. Перемещение Аркабалина было довольно быстрым. Учитывая его небольшой рост, я видела лишь черную тень, и это меня жутко задело. «Довольно», — веско сказал реборн, а затем подсластил. «Ты все-таки силен. Уже достаточно беспорядков в моей школе. Нетрудно догадаться, кто тут такой обиженный сказал это. В следующую секунду меня резко дернули на себя. Ноги оторвались от земли и меня понесли. Кажется, на этот раз все закончилось. Хех, как в сказке, беглянку-принцессу, одолевший всех врагов, принц понес к себе домой. Это было бы так, если бы меня несли на руках, а не тащили за собой, как мешок картошки. На мое требование отпустить нагло хмыкнул, еще и танфа под ребра ткнул, вежливо попросив заткнуться и идти следом. Кира-чан, я завертела головой и нашла Рихея, выглядывающего через ограду крыши. Кира-чан, я тебя нашел, ты в порядке? Почему он там? Рихи меня там искал, или Кию? Задавалась этим вопросом я довольно долго, пока не поняла, что Хибари продолжает меня куда-то тащить, а я то и дело перецепляюсь. Кия, отпусти меня, пожалуйста, мне неудобно, вежливо и спокойно попросила я, так как не видела лица Хибари и не могла оценить степень его бешенства. Он резко остановился, чтобы через долгую минуту повернуться ко мне лицом и отпустить предплечье, на котором, кажется, нальются синяки от его пальцев. Быстро поправив одежду, я также застыла напротив, вглядываясь в его глаза. Они были острые, но несколько затуманенные, а вот губы плотно сжатые, и вся поза напряженная. Я бы не упустила случая подшутить, если бы не понимала, что для этого не время. «Ты идешь со мной». На требовательную интонацию я лишь прищурилась. Киа не уточняет куда, так что, скорее всего, имеется в виду, предложение вновь переехать к нему в гости. Это странно. Я упустила момент, когда меня начали защищать. С появлением Конрада, когда мне действительно угрожала опасность, Хибари был единственным приемлемым вариантом для защиты. При той выходке Реборна, когда я бежала через весь город к Кие, была опасность для самого Хибари. Киа развернулся и возобновил шаг, не сомневаясь, что я пойду следом. Может, я ошибаюсь, это может быть не защита вовсе. Возможно, меня просто ждет серьезный разговор на тему, что Цуна совсем берега потерял. Может быть, мне придется платить болезненным спаррингом за пережитое прямо во дворе школы унижения Хибари. Вздохнув и приняв решение пройти через этот спарринг, я поспешила догнать Кию. Лучше пусть мы сейчас передеримся, чем Кия на все плюнет и сотворит какую-то опасную самоуверенную выходку. Охрана из дисциплинарного комитета у дома Хибари, заметив настроение главы, вытянулась по струнке, а домоправительница тут же заварила чай и принесла его на открытую веранду с видом на сад, сама при этом тут же скрылась с глаз. Конечно, я не побрезговала и использовала пламя, которое растекалось по открытому помещению. Думаю, это поможет ему прийти в себя. Попивая чай с пирожными и печеньем, я, кажется, наконец дождалась момента, когда вспыльчивый Киа возьмет себя в руки. «Это все та пуля», — заметила я. «Под ее воздействием человек слабо себя контролирует. Атмосфера сразу же стала тяжелее. Киа вновь стала источать собственное пламя, на данный момент довольно тяжелое и давящее. Черт, я выбрала не тот путь. А может, все дело в том, что спокойного пути тут нет, ведь я поднимаю неприятную тему, говоря о только что пережитом унижении». Чувство юмора у Реборна все-таки специфическое, вздыхаю. Он практически над каждым так забавляется. Гакудири, например, недавно под предлогом тренировок наворотил гелем для волос на голове чудовищную прическу, и парень пару часов так проходил, ничего перед собой не видя. А уж что он придумывает для Цуны, вообще что-то с чем-то. О, кажется, это то, что надо. Хибари начал чуть успокаиваться. Я ввернула еще парочку историй про идиотские ситуации, создаваемые Аркабалина. Когда Киа окончательно успокоился, я решила закругляться. «Мне не следует каждый раз сбегать к тебе от него», — вздохнула с сожалением. «Реборну это надоест, и он может додуматься это как-то использовать. Да и Цуну следует успокоить, он, наверное, места себе не находит от произошедшего». «Трусит», — фыркнул Хибари, обрисовав свое мнение. «Еще бы он не трусил», — нахмурилась я. «Реборну чудил, а отдуваться ему». При том, что братец мимо тебя каждый день проходит. Я уже молчу, что Цуна никогда бы не захотел с тобой враждовать. Он бы никогда не посмел встать напротив и посмотреть в глаза, отрезал Киа, и я на это не нашла, что ответить. Кажется, я нашла у себя седой волос. Я его минут 20 рассматривала и так, и этак, пытаясь убедить себя, что я блондинка и волос не седой, а просто светлый. По сути, все закончилось хорошо. Цуна жив. Киа все еще раздраженный и избегает сталкиваться с Цуна или хранителями, но доволен маленькой победой в соревновании, устроенном Реборном, и устраивает всем обычную веселую жизнь. В частности, строит свой дисциплинарный комитет, который, по его мнению, не справился с беспорядками. Бедный дисциплинарный комитет он тренирует на мне. Как и обещал, Хибари натравил на меня своих ребят. Те воротили носы, хныкали, потом извинялись и гонялись за мной, пытаясь поймать, но не очень старались, что не понравилось Кие. Он их избивал, и те снова пытались меня поймать. Тренировка получалась не ахти, так как парни просто не видели сложности поставленной перед ними задачи, ну, а я и не напрягалась особо, чтобы у них вдруг не появилось рвение. Множество учеников ходит с пластырями или синяками. Обошлось без серьезных травм, по крайней мере, о подобном ничего не известно. Может быть, просто Вангола быстро сработала. Правда, ради такой ерунды, Рихи и Такиши тоже не пострадали. Все завертелось очень быстро, и они просто не успели до момента, пока все не закончилось. Гакудира ходит с синяком на скуле, который просто залепил пластырем. Я стараюсь его избегать, боюсь не сдержаться. Реборн тоже не выглядит особенно опечаленным. Он вообще, как обычно, держит морду кирпичом, с настоящим собратом которого мне очень хочется познакомить его лицо, и уходит от разговоров. Он седой, озвучили очевидное. Голос Аркабалина заставил вздрогнуть. Совсем не заметила, как он оказался стоящим у порога. «Черт, надо было закрывать дверь на замок, а у тебя ничего не вышло», нахмурилась недовольно. «Зато было весело», хмыкнул в ответ. «Разве что тому, кто стоял в стороне и смотрел. Надо же такое было придумать. При том, что центром внимания выступила я же была самой бесполезной и беспомощной, потому всем пришлось меня спасать. Конечно, попутно всем также пришлось действовать вместе, хотели они того или нет. Но с Хибари затея у репетитора не удалась. Хамелеон Реборна, которого тот подсунул Цуне, выбрал интересную форму. Предположу, что сам репетитор отдал команду своей дрессированной зверушке. Вышло в большей степени унизительно и оскорбительно, чем полезно. Такую плюху по самолюбию Кия не забудет и поневоле будет обращать внимание на Цуну. Но, как по мне, не стоило оно того. Лучше бы Цуна действительно был бойцом, а не казался, как это пытается сделать Реборн. Вероятно, это не очень хорошо, но мне действительно неприятно, когда я думаю об этом. Мне неприятен факт того, что Реборн практически обманывает, а на мой взгляд, это и есть обман, как ни посмотри. Но ты ведь сама захотела сыграть. Я скоро так всю зубную эмаль раскрошу. Серьезно. Разглядев мое выражение лица в зеркале, репетитор ухмыльнулся и пошел по своим делам. Я же, обхватив руками умывальник, сказала своему отражению, пытаясь прежде всего убедить себя. Я ведь не злопамятная. Просто злая, но память у меня плохая. Отомщу, забуду, а потом еще раз отомщу. Умывальник взял и неожиданно разломился, заставив меня громко вскрикнуть, а затем под нос выругаться сразу на нескольких языках. Возможно, стоит сломать и шкафчик, чтобы сказать, будто он упал на раковину. Закутанная в свою защиту с затылка до пяток, я лежала на земле, не в силах пошевелиться. Хотя, скорее, я просто накапливала силы, чтобы встать, снять с себя все обмундирование и доползти до дома. Интересно, сколько весит каска, бронежилет с защитой для спины, наплечники, налокотники, наколенники, наручи и поножи. Честно говоря, даже взвешивать не хочется. Знаю, что много и что без пламени я бы и выпрямиться под таким весом не смогла. Я бы еще перчатки и ботинки нацепила, но для тренировки с пламенем кисти и ступни должны быть свободны. Я давно не проводила подобной тренировки и малость отвыкла, поэтому сперва меня здорово покидало из стороны в сторону. Кроме того, время идет, и пламя растет вместе со мной, поэтому увеличившаяся сила пламени сыграла злую шутку. О чем говорит просека между деревьев, которую я выломала собственным телом? А мне всего лишь стало интересно, как быстро я могу перемещаться и смогу ли с помощью большого выброса пламени затормозить при этом. Счастье, что я осталась без переломов, но тело очень негативно реагировало на такой стресс. Без усиления пламени меня бы от такой скорости в тонкую лепешку раскатало, да и с усилением, чувство, будто я превратилась в отбивную. Секрет был в том, чтобы делать хотя бы минимальный угол смены движения, а не совсем прямой. Но это еще было не апофеозом моего идиотизма. На достигнутом я не остановилась и пыталась прикинуть, какой же угол будет минимально безопасным. Для этого я решила его прочувствовать по собственным ощущениям. В итоге я не смогла вовремя среагировать. Я успела направить пламя во вторую руку, сменяя направление. Пусть я сделала это не слишком резко, но угол смены движения получился все равно маловат, из-за чего меня сильно сдавило, и контроль над направлением сбился. Поэтому я все-таки врезалась в скалу, почувствовав, как крошится плечом камень. Тело замерло, а затем, подчиняясь силе тяготения, упало вниз, на землю. К этому моменту, я немного пришла в себя и услышала, как сверху продолжает что-то сыпаться, а затем меня завалило. В те несколько мгновений, ощущая тяжесть, давящую на все тело, я, к счастью, сознание не потеряла. Видимо, тело было достаточно укреплено, но подняться так легко и быстро не вышло. Камни дрожали, пытаясь сдвинуться, но не откатывались. Слишком много. Под наплывом эмоций я резко выбросила пламя в тело. Опять рискованный шаг, но понимаю это только сейчас. Мало ли что могло произойти от резкого пресыщения пламенем, выхода особого все равно не было, ведь оставаться в таком положении я не собиралась. Уперлась руками в землю и попыталась растрясти камни. Наверное, это самые тяжелые в моей жизни отжимания. Камни сверху задрожали, а у меня ощущение, что мой позвоночник мог сломаться. Подобрала ноги под себя и резко оттолкнулась руками от земли. Камни с грохотом осыпались. Выпрямившись, я порадовалась, что хватило ума защитить лицо руками. Наконец я могу вдохнуть полной грудью, пусть не чистый воздух, а полной пыли и грязи, плотно осевшей на теле. На отбитом, в самом деле отбитом до состояния отбивной, теле. Зато вроде бы немного отвлеклась и сбросила пар. Пришедший сигнал заставил дернуться. Пламя реборна, слабое, едва заметное, и все же Аркабалина находился тут. Судя по всему, он уже уходит. Черт, я не заметила, когда он появился. Либо он так хорошо скрывался, либо я слишком увлеклась опытом. Причем, скорее всего, второе. Это плохо, очень-очень плохо. Сколько он видел. Хотя даже если самый конец, то все равно, то, как я выбралась из-под завала, о многом говорит. Теперь важно лишь то, какие выводы он сделает и что будет делать. Время шло, а Реборн даже не заговорил об этом. Даже насмешливых намеков не делал. Странно, он предпочел сделать вид, что ничего не видел. Неужели увиденное его уязвило, и он захотел подтянуть Цуну до того же уровня? Если смотреть на братца, вывод напрашивается сам собой. Нет, никаких новых тренировок, уроков или методик. Все абсолютно то же самое. Реборн просто пинает Цуну учить уроки да отправляет на легкие физические нагрузки, периодически используя пули предсмертной воли. Я недавно проверяла источники братца, и они еще не до конца освободились. Но прогресс есть. Один источник, тот, что в районе копчика, пониже источника, отвечающего за небо, полностью освободился. День Святого Валентина в Японии праздновался своеобразно. Всегда думала, что этот праздник касается лишь влюбленных, но почему-то отмечали его все вокруг. Каждая девушка была обязана подарить кому-то шоколад, и точка. Шоколад обязателен, все остальное по желанию. Не обязательно быть даже влюбленным в человека, можно, так сказать, отдариться из вежливости или показать симпатию. Поэтому все девочки в классе заранее начинали болтать, что подарит всем знакомым мальчишкам, и спорить, чей подарок примут самые красивые и популярные мальчики в школе. Специально для тех, кто должен отдариваться из вежливости, в магазинах по такому случаю появляются простенькие небольшие шоколадные плитки в классической обертке. Любовного интереса мне выражать некому, но я всегда отдаривалась шоколадом из вежливости. Нана бы меня съела, если бы я просто все проигнорировала, я уже молчу про соседей и одноклассников. В этом году я уперлась в дилемму. С Рихием все понятно и все повторится, как и каждый год. Вот дарить ли шоколад Ямамото, и если да, то какой? Мы вроде бы не разругались, пусть и остался какой-то холодок, так что, просто как знак вежливости, надо бы. Второй случай еще хуже, как подарить шоколад Хибари, чтобы он потом не озверел. Причем если вспомнить, то я, вроде как, влюблена в него, раз бегаю на свидание. А значит, шоколад вежливости будет выглядеть странно, и Реборна это наверняка заинтересует. Получается, я обязана подарить большую коробку шоколада соответствующей формы. Как-то отчетливо представляется картина. Подхожу, осторожно кладу перед ним яркую упаковку в форме сердца. Он смотрит на меня долгим взглядом и хрясь. Бррр. С другой стороны, Реборн может и не отслеживать подобные мелочи или вообще не разбираться в праздновании этого праздника. Нет, вряд ли. Летом он все традиционные виды отдыха перепробовал, а если ему не хватит внимательности, то все заметят Бьянки. Так что шоколаду для любимого быть. Если так подумать, кто кроме меня осмелится к нему вообще подойти в этот день? Это немного угнетающе действует, если тебя обходит стороной в таких вопросах, но сложно представить, чтобы это его вообще могло задеть. Ага, надо придумать еще парочку мотивирующих факторов. Вроде бы помогает.